Тетрадь третья. Был слякотный солнечный день. Глава первая. Был слякотный солнечный день. Один из таких дней, какие обычно бывают ранней весной. Меня зовут Лена. Мне уже 16 лет. Именно этой ранней весной я, как это обычно бывает у многих, влюбилась. Влюбилась не просто так, как все, а можно сказать, с первого взгляда. А влюбилась я в ведущего одной известной телевизионной программы Александра Надеждина. Еще фамилия-то какая, полностью импонирует моему чувству. Короче говоря, я совсем обалдела. Не пропускаю ни одной его передачи, не теряю ни одного взгляда в кинокамеру, и постоянно от сознания, что идет прямой эфир, мной овладевает желание позвонить или прийти туда, в ту студию, где идет съемка. Ведь он сейчас во время передачи сидит там, сидит так же, как я вот сейчас в этом кресле, и так же хочет спать. Но он сидит и не спит, а развлекает меня. И, может быть, все прошло бы постепенно, если бы однажды на вечере в МГИМО, куда я попала по милости моей подружки, я не встретила его. Он окинул меня взором своих прекрасных глаз, дождался своего товарища и исчез так же внезапно, как и появился. И с тех пор я потеряла покой окончательно. Хожу сама не своя, рисую портреты, пишу ему стихи, сочиняю песни о нем, и все впустую. И вот в этот, как я уже говорила, слякотный солнечный день, я стою недалеко от будки справочного бюро. Ну, наконец, я решилась. Разбежавшись для храбрости, смело подошла к будке и закричала так, будто кричу с одного берега реки на другой. «Дайте мне адрес Надежды на Александра. Я его двоюродная сестра. Приехала в гости, потеряла адрес и не могу найти». Эта заученная и постоянно повторяемая фраза вылетела из меня, как пуля из давно не стрелявшего ружья, и вонзилась в уши сидевшей в будке женщины. Она уставилась на меня, как на что-то ужасное. Ее рука сама по себе непроизвольно потянулась к справочнику, а глаза смотрели на меня, не отрываясь, так, будто бы я в любой момент, когда она отвернется, стукну ее чем-нибудь тяжелым по голове. Но все обошлось благополучно. К счастью, из Надеждиных «А» оказалось всего четверо, А, М. Я отправилась по ближайшему адресу.